Боюсь, я не умею им управлять. Остается тогда только искать двух других водителей. Думаю, Шарил сейчас этим занимается. Профессор посмотрел на вход в здание администрации колонии и после недолгих раздумий отправился за Шарилом следом. «Ты не опасаешься с ним общаться?» — спросил Брилл, когда я подошел к ним. «А у меня есть выбор. Ты ведь видел, что он сам подошел ко мне, и потом мы едем вместе. Так что у меня нет выбора и приходится общаться». «Шарил знает?» «Конечно. Он лично мне разрешение выдал. Тогда нет проблем. Тебя допрашивали в СБ?» «Да, причем дважды. У них я ведь был главным подозреваемым, а вы — моими пособниками. Говорил я вам вчера, всех загребут в СБ. А тебя что, не били, когда задерживали?» «Нет. Забрали оружие и повели в СБ. Повезло. А нас, сам видишь, как отделали. Наверное, на вас они сильнее обиделись, чем на меня. Да просто тебе повезло, что нас первыми задержали. Они на нас всю злость потратили. Вы хотя бы успели оторваться?» «Можно сказать, что нет». «Это как?» «Напиться успели, а вот с девочками оторваться не успели, СБшники ворвались к нам». «Сочувствую, а я даже напиться не успел. Как неудачно все с самого начала пошло, так и продолжается. Думаешь, сегодня уедем обратно? Для нас лучше, чтобы мы уехали». «Почему? Мы ведь ни в чем не виноваты. А сам не понимаешь?» «Нет. Если не уедем сегодня, мы собираемся сходить снова в бордель». «Ваше дело, конечно. Кстати, вы не задумывались, откуда СБшники узнали, что вы в борделе? Как будто это здесь сложно выяснить. Здесь всего один бордель на всю колонию. Это действительно несложно выяснить, но откуда они узнали, что вы решили пойти в бордель, а не решили напиться в одном из баров? Так и баров здесь всего три, и выяснить это также несложно. Понятно, вы решительно настроились вновь посетить местный бордель. Ты с нами. Глава 19. Боюсь, железные девки меня не привлекают. Ничего, посидишь на голодном пайке пару месяцев, и они тебе станут казаться суперпривлекательными. Вряд ли. Сам увидишь, или ты положил глаз на подружку профессора. Я еще головой не ударился. Да и она совсем не в моем вкусе. А что, ты парень рисковый. Говорят, она тебе очень нелестно отзывалась. Это она могла. Значит, ты с ней уже познакомиться успел? Лучше бы не знакомился. А профессор знает? Знает. Парни, давайте о чем-нибудь другом. Ну почему, нам очень интересно. Профессор вроде не в обиде на тебя. Не в обиде, Брилл, отстань. Слушай, а ты глаз положил на нашу начальницу. Да чур тебя, ты что, моей смерти хочешь? Зря стараешься, к ней многие подкатывали, но она всех послала. Железная женщина. Всех обламывает. Брилл, отстань. Пойду, проверю бронетранспортер. Ты аккуратнее с ним, он тоже железный. Хотел его послать, но понял, что он мне просто завидует. Не успел дойти до бронетранспортера, как появился профессор и с ним Шарил. Оба выглядели недовольными. «Профессор, я ведь уже сказал, что быстрее не получится». «Ты сам пробовал с ним поговорить», — сказал Шарил. «Может, попытаться на него надавить?» «Пробовал, но ничего не получается. Никого он не дает». «Так, а вы что здесь стоите?» Обратился он к умникам, стоящим недалеко от них. «Марш в бронетранспортер». «И что нам теперь делать?» Спросил профессор. «Профессор, идите». Он взял паузу. «В бронетранспортер и не мешайте мне». Сам я решил также не отсвечивать и занял свое место в бронетранспортере. Шарил загнал остальных космодесантников в другой бронетранспортер и сам забрался туда. Профессор устроился уже привычно рядом со мной. Он долго молчал. «Вот как мы сейчас поедем?» Спросил он, обращаясь непонятно к кому. «Да нам ничего не мешает поехать, бронетранспортер исправен. Нужна только команда. А как же груз? Мы не можем его оставить здесь. Сочувствую, но раздвоиться не могу. И почему нельзя установить на них автопилоты? Чисто технически это возможно, но в условиях джунглей от них проку много не будет. Да я все понимаю, но где сейчас взять водителей? А что местные говорят? Говорят, сейчас все водители заняты в зачистке территории колонии от мохнатых. Никого свободных сейчас нет. Шарил с ними сейчас пытается договориться, но у него ничего не получается. Понятно. Мы ждали больше часа. Все это время профессор с остальными обсуждали результаты эксперимента, который они проводят. Совершенно не обращая на меня никакого внимания. В отличие от них, я не понимал половины того, что они обсуждают. При этом профессор часто посматривал в мою сторону и даже спросил, как на спектрографе правильно выставить настройки. В ответ я сказал, что понятия не имею. Объяснить ему, что я только его ремонтировал, а ломали другие, и я не успел. Заработала рация, панель голосом шарила спросила: «Блес, слышишь меня?» «Слышу». «Мы выдвигаемся». «Будь внимателен». «За пассажиров головой отвечаешь». «Понял», и сразу подключился к управлению орудиями. Это означало, что что-то произошло, и это не нравилось Шарилу. Мы еще какое-то время стояли на месте, пока не появилось двое космодесантников. Они заняли место водителей в грузовике и первом бронетранспортере. После чего мы выехали с территории управления колонии. К моему удивлению, мы направились не в сторону, откуда приехали. Ехали мы недолго и остановились около небольшого двухэтажного здания. На нем я сумел рассмотреть табличку «Медицинский центр». Шарил с двумя космодесантниками направились внутрь. Что происходит? Зачем мы здесь? Честно говоря, я не понимал, что происходит. Если решили забрать кого-то из раненых, то никто из них не мог так быстро вылечиться. Возможно, кто-то из наших после СБ плохо себя чувствовал. Мне вспомнилась зараза, которую многие подцепили на корабле. Здесь могло оказаться что-то подобное. Хотя вроде все местные колонисты привиты. Обратно Шарил вернулся один, и от этого стало еще непонятнее. Мы почти час прождали около медцентра. Только когда эти двое космодесантников вернулись обратно, мы поехали дальше и снова не в сторону, откуда приехали. В этот раз мы остановились около учебного центра, и здесь мне стало многое понятно. «Блес, ты тоже мне нужен», — сказала панель голосом Шарила. «Что, в учебный центр?» «Да, нужно подтвердить все твои временные отметки». «Иду». Втроем мы отправились в местный учебный центр. Учебный центр оказался полностью автоматизированным. Искин только уточнил, на что мы хотим обучаться или пройти аттестацию, после чего усадил всех по креслам виртуальной реальности и сразу начался экзамен. Искин мне постоянно создавал различные аварийные ситуации, предлагая выкручиваться из них. При этом он постоянно менял технику, которой я управлял, и отправлял меня в разные места. Знойные пески пустыни менялись на глубокие горные ущелья, после ущелий он отправил меня в местность, где находились сплошные болота.